сердце бешено бьется, и снова горят лампы моих генераторов, но любовь не вернется, и только звучат вздохи моих синтезаторов. И снова горят лампы моих генераторов, но любовь не вернется, и только звучат вздохи моих синтезаторов. И я глобально повис на экранах моих, пляшут опять иероглифы, стрелки падают вниз, сотни глупых кривых чертят мои осциллографы.